Город приготовился к торжеству. Отовсюду сходился и съезжался народ, ибо весть о победе и возвращении короля прокатилась от Минриммона до Пеннат-Гелина и дальних побережий. Женщины и дети вернулись домой с охапками цветов. Из Дол-Амрота прибыли самые искусные в стране орфисты, а из Лебеннинских долин — звонкоголосые певцы, флейтисты, трубачи. И вот настал вечер, когда со стен можно было увидеть шатры, раскинутые по всему полю. Люди возле костров ждали рассвета. Ясное утреннее солнце вставало над восточными горами, свободными от мрака. В городе звонили колокола, реяли знамена. На Белой башне в последний раз был поднят стяг правителей, белый, как снег на солнце, без гербов и девизов. Войска шли к городу, и народ смотрел, как они идут, колонна за колонной, блестя на солнце вооружением. Они подошли к воротам и остановились в фарлонге от них. В проеме стояли воины в черных с серебром доспехах с обнаженными длинными мечами. Возглавляли почетную стражу Фарамир, правитель, Хурин, хранитель ключей, и с ними другие вожди Гондора. Здесь же были Йовин, Эльфхельм и всадники Рохана, а по обе стороны ворот теснились толпы народа в разноцветных одеждах с гирляндами цветов. Перед воротами оставалось большое свободное пространство, со всех сторон окруженное рыцарями и воинами Гондора, Рохана, горожанами и людьми, съехавшимися со всех концов страны. Все смолкло, когда из рядов подошедшей армии выступили следопыты-северяне, одетые в серое с серебром. Их отряд возглавлял Арагорн. На нем была черная кольчуга с серебряным поясом и длинный белоснежный плащ, скрепленный у горла пряжкой с большим сияющим зеленым камнем. Он шел с непокрытой головой. Волосы охватывал легкий серебряный обруч, поддерживавший лучистую звезду. Рядом шагали Йомер из Рохана, князь Имрахиль, Гэндальф и четверо низкорослых воинов. Многие из собравшихся с удивлением рассматривали их. «Нет, сестра моя, это не мальчики», — говорила стоявшая в толпе целительница Йорет своей родственнице. «Это перианы, они из далекой страны полуросликов. Говорят, они были там прославленными вождями, это точно. Я ходила за одним из них в госпитале. Ты не смотри, что они ростом не вышли. Других таких воинов поискать. У нас говорят, что двое из них побывали в стране мрака, сражались там с темным властелином и, поверишь ли, разрушили черную крепость. Они большие друзья с нашим эльфинитом. А уж он-то как хорош! В обращении не очень ласков, знаешь ли, но сердце у него золотое. И он исцеляет одним прикосновением. «Руки короля, руки целителя», — сказала я, и с этого все началось. А Митрандир сказал тогда: «Йорет, люди долго будут помнить твои слова». Но ей не пришлось больше поучать свою приезжую родственницу. Над полем запела труба, и настало мертвое молчание. Тогда от ворот двинулся Фарамир. Его сопровождали Хурин-хранитель ключей, а за ними следовали четверо воинов в высоких шлемах и вооружении цитадели. Они несли большой ларец из черного лебетрена, окованный серебром. Фарамир встретился с Арагорном, преклонил колено и произнес: «Последний правитель Гондора просится изволения сложить с себя права». Он протянул белый жезл. Арагорн принял жезл и тут же вернул его со словами: «Служба твоя не кончена.